Глава 3. Скелеты в шкафу. Здесь все было на полтона ярче. Небо голубее, трава зеленее. Воздух казался слаще. Он весь был пропитан запахами. Лада сделала несколько глубоких вдохов. Неужели она на самом деле в другом мире, в Диве? Не верится. Девушка огляделась. Семен лежал на земле, он побледнел. По руке текла кровь. «Почему вы задержались?» – спросил Семен. «Еще немного, и проход бы закрылся». «Навь», – коротко ответил Матвей. «Схватила Ладу». «Как же вы оторвались?» Семен с тревогой посмотрел на брата. «Она что-то сотворила с тенью». За спиной раздался незнакомый голос. «Но я не разглядел». Лада обернулась и заметила мужчину. Загорелый, выше среднего роста, с черной бородой и выбритой головой. Под правым глазом виднелся треугольный шрам. «Дядька!» Семен вскочил и порывисто обнял мужчину, но тут же покачнулся. Незнакомец поддержал его. «Лучше сядь, ты потратил много сил». «Лель, следи за братом», — обратился он к Матвею. Семен согласился. «Да, надо отдохнуть». Весь выплеснулся, пока Нави отгонял. Лада не понимала, откуда взялся незнакомец. Их же было трое. А тот достал фляжку и отпил из нее, затем протянул Семену. «Думал, не дождусь вас. Надоело белкой прыгать», — раздраженно произнес мужчина. «Ты же знаешь», — сказал Семен. Любава была против, ничего слышать не хотела. Да и непонятно было, есть ли смысл Ладу сюда тащить, пока Берендеевы не погибли из-за Нави. Мы решили, что в Яве ей оставаться опасно. Мужчина махнул рукой. «Причем тут опасно или не опасно? Лада нам нужна. И надо было быстрее действовать. Вы молодые, а я в том мире долго не могу находиться в человеческом обличье. Энергию теряю. Вот и приходится обращаться кем-то поменьше». Матвей хохотнул. «А хорошая из тебя белочка вышла. Наверное, другие белочки страдать будут, что ты исчез, Яровит». Мужчина отвесил ему легкий подзатыльник. «Тебе лишь бы о глупостях поговорить, Лель. Пора взрослеть». Яровит закатал рукав рубашки Семена и осмотрел порез. Без лишних слов он достал из сумки баночку и смазал рану коричневой, пахучей мазью. Перебинтовал. Затем передал Семену и Матвею мечи, которые ребята прицепили себе на пояса. Лада переваривала услышанное. Слишком много информации, от которой голова шла кругом. Сейчас бы забиться в угол и дать волю слезам. Потому как чересчур много всего навалилось. И Лада не знала, то ли допрос с пристрастием устраивать, то ли упасть рядом с Семеном и чтобы никто ее не трогал. Она осознала, что никогда всерьез не верила рассказам родителей о дивных людях. «Лель, это кто?» Любопытство все же взяло верх. Матвей широко улыбнулся. «Лель, это я. Бог любви». И многозначительно задвигал бровями. «Я посвист», – представился Семен. «Бог ветра». «А я Яровит», – добавил мужчина. «Бог воинов». И тогда Лада опустилась рядом с Семеном, то есть посвистом, потому как от этих слов подкосились ноги. Солнце стояло высоко в небе. Здесь было намного теплее, чем в Ладином мире. Вообще казалось, что кто-то взял тряпку и хорошенько протер окружающие предметы, из-за чего они стали выглядеть ярче и интереснее. Словно Лада увидела их впервые. Девушка расстегнула куртку. Жарковато. В голове все перепуталось. Боги, переход, страшная старуха в рощице. Эта бабка кто, вампир? Раз кровь пьет, тогда почему мама про нее не предупредила? Или может, Лада лежит в коме из-за смертельной болезни, а это все галлюцинации? И не было ни странных событий, ни автомобильной аварии, где погибли родители и сестра. Кстати, с прошедшим днем рождения тебя. Лель достал из рюкзака какой-то предмет, завернутый в бархатную тряпочку. Лада развернула. В лоскуте оказалось зеркало, в серебряной оправе с зелеными камнями. Девушка провела по нему рукой. Поверхность покрылась рябью, а затем зеркало пропело. «Здравствуй, прекрасная Лада. Нет девы краше тебя, нет умнее. Солнце замирает на небе, прекращая свой путь. Месяц забывает о звездах рядом с тобой». Рядом зашелся в хохоте Лель. «Вот же подхалим, а сколько пафоса!» Зеркало замолчало, будто обиделось. А потом Лада увидела в нем себя. С гладкой, без единого прыщика кожей, с уложенными волосами. Ни одна прядь не вбивалась. Ресницы длинные, брови четко очерчены. Да и волосы поменяли цвет, вместо русого стали трехцветными. Золото вперемешку с серебром и медью. Не отражение, а фотошоп сплошной. Посвист тоже заглянул. «Ого, вот это оно расстаралось, нам с Лелем так не льстило». Лель подтвердил, я в нем вообще уродом отражался. И тут Лада заплакала, сказала скопившееся напряжение. «Ну почему все так плохо? Уж если попасть в сказку, так вместе с родными, а не так, как сейчас». Лель растерялся. «Ты что? Мы же убежали от Нави. Да и про зеркало мы пошутили, просто в диве ты стала сама собой. Это я вскрывала твою суть. Но девушка продолжала рыдать. Повисло неловкое молчание, которое нарушил Яровид. Бог воинов достал из сумки сложенную материю. «Думаю, надо подкрепиться», — сказал он. «Заодно и поговорим. Время пока терпит». Он не обращал внимания на слезы девушки, и Лада успокоилась. «Толку плакать, если никто не спешит утешить. Мама рядом нет и не будет». Яровид расстелил скатерть. На ней из ниоткуда появилась еда. Горшок с пшеничной кашей, каравай хлеба, кувшин с молоком. К ним в придачу несколько ложек. Как в мультике. Неужели настоящая скатерть-самобранка? Или какой-то фокус? «Тарелок нет», – смутился Яровид. «Скатерть походная. У нее свои причуды». Он вручил Ладе одну из деревянных ложек. Девушка, все еще схлипывая, зачерпнула кашу и осторожно попробовала. Горячая. Сверху рассыпчатую кашу покрывала румяная корочка. Внутри растекалось сливочное масло. Да чего же вкусно! Впервые с того момента, когда вся жизнь полетела под откос, Лада распробовала вкус еды. Она обедала и заодно рассматривала место, где они находились. Позади росла березовая рощица. Деревья были молодыми, с тонкими стволами и ветвями, усыпанными сережками. Нежные листья только начинали раскрываться. От них распространялся клейкий аромат. Пахло свежей травой и мать и мачехой. Жужжали пчелы и шмели, порхали разноцветные бабочки. Лада в жизни не видела такого разнообразия. Ослепительно белые с голубой каймой на крыльях. Ярко-оранжевые, с оливковыми пятнами. Золотистые, красные, синие. Одна бабочка села на Ладину коленку. Огненно-алая, с серебряными блесками. Жаль, Милена не видит. Она бы... Лада оборвала мысли. Не хватало снова разреветься. Посвист поблагодарил. «Спасибо, дядька, за обед. А то я перестарался, когда Нави отгонял возле перехода. Или на ногах устоял». Его лицо порозовело. Кровь быстрее побежала по жилам. «Не мне спасибо», — усмехнулся Яровид. «Берендею». Еле выпросил скатерть. Скуповат царь оказался. «Ну...» — протянул Лель. «Это за ним всегда водилось». Лада насторожилась. «Это они о ее дедушке ведь говорят?» «Так и есть. Тогда получается, что у него остался родной человек. Дед». На душе полегчало. Яровид протянул Ладе кувшин, и она первая отпила из него. Молоко оказалось парным, теплым и сладким. Когда все пообедали, Яровид сложил скатерть, и еда исчезла. Затем он обратился к Ладе. «Мы очень ждали тебя, светлая богиня. Твоя мать давно пропала, а Кощей и его приспешники набирают мощь». Лада лишь хлопала глазами. Она не понимала, что от нее хотят. И почему Любава вдруг исчезла, если ее похоронили? Или в гробу никого не было? Сердце учащенно забилось. «Хоть бы мама оказалась жива». «Лада ничего не знает», – предупредил Лель. «Совсем». Лицо Яровита вытянулось. Он явно растерялся. Бог воинов вопросительно посмотрел на Ладу. Девушка лишь развела руками. В голове возникла дурацкая мысль. Может, ее с кем-нибудь перепутали? Сейчас разберутся и возвратят обратно. Ну а вдруг? «Да», – протянул Яровит. «Дела. С чего бы начать?» Лада не была уверена, что жаждет объяснений. Больше всего ей хотелось пробудиться у себя в кровати. Но на сон это не походило. Яровид собрался с мыслями. «Ты считаешь Любаву и Данилу своими родителями?» Ладе стало плохо. «Что значит «считает»? Они ее родители!» Она ощутила, как от лица отхлынула кровь. «Твоя мать жива, богиня жизни», — продолжал Яровид. И Лада засмеялась голос. «Ха-ха, как смешно, ее мать богиня. Оборжаться. Да-да, сейчас Лада сотворит чудо. Расплюнуть». «Вы кто?» Напряженно поинтересовалась она. «Это розыгрыш? Какое-нибудь телешоу?» Она искала в их глазах подтверждение догадки, но мужчины молчали. «Лучше бы я рассказал», – хихикнул Лель. «Умеешь ты, Яровид, огорошить людей». Лада резко вскочила. «Точно, это все подстроено. Богов же не существует. Да и див тоже. Разнюхали откуда-то о сказках, которые мама рассказывала, и решили приколоться». Она побежала к деревням в поисках замаскированной камеры. Наверняка на ближайшем кусте висит. «Уроды!» – злилась она. «Все равно найду и разобью нафиг!» Или... Лада резко остановилась. Вдруг она все же сошла с ума и сейчас находится в дурдоме. А все происходящее – бред больного разума, и родители живы, и точно нет никакой диви и богов. Лучше бы все так и было. Ладе хотелось кричать от злости и ярости. Неожиданно ногу пронзила боль, и она рухнула на землю. Первым подбежал посвист. «Что случилось?» Лада корчилась от боли, она могла лишь указать на щиколотку. Посвист задрал брючину и скрипнул зубами. На коже Лады виднелась темная отметина, похожая на браслет из змеиной кожи. «На авиаметка», – прокомментировал Яровит. «Смотрите!» – выкрикнул Лель. «Что у нее с глазами? Они...» Лада еле услышала его. В ушах звенело. Боль была едва выносима. Звон нарастал, затем потемнело в глазах, и она провалила их в забытие. Она очнулась от того, что кто-то обтирал лоб влажным полотенцем. Ноги были приподняты. Лада открыла глаза и увидела встревоженное лицо посвиста. Рядом маячил Лель. «Ты как?» – спросил он. «Лучше?» Она кивнула. Затем попыталась встать, но голова сразу же закружилась. «Лежи пока!» – ей подошел Яровит. «Я лечебную повязку наложил. Должна боль унять. А это...» – он достал замшелый мешочек на кожаном ремешке. «Оберег. Надеюсь, что поможет». Яровит надел талисман Ладе на шею. «Носи его, не снимая. На тебе навиаметка. Это все равно, что сильная лампочка для теней». Лада закрыла глаза. Так легче. А то кажется, что все окружающее плывет, и она вместе с ним. «Расскажите поподробнее», – попросила она. «Я же почти ничего не знаю». Яровит откашлялся. Похоже, он не привык много говорить. «В общем», – начал он, – «ты, дочь, Живы, богиня всего живого. Кто твой отец, никто не знает». Жива отмалчивалась. Лада отметила, ее мать – богиня-одиночка. А отец – безответственный тип, бросивший доверяющуюся ему богиню вместе с будущим ребенком. В другое бы время она похихикывала по этому поводу, но сейчас юмор получился грустный и бредовый. «Твою мать похитил Кощей, бог подземного царства. Именно он и правит Навью. Ты родилась в его дворце и до 3 лет жила там». Ладу кольнуло беспокойство, повторяющиеся сны. С горячими глазницами черепов. Может, они как-то связаны с детством? Лель протянул кожаную фляжку. Лада сделала глоток. Напоминала чай с травами и медом. Вкусно. Ей немного полегчало. Теперь Ладе захотелось смыть с себя противный липкий пот, но душ здесь был не предусмотрен. «А где теперь Жива?» – спросила Лада. Она не могла назвать богиню матерью. Ее родители – это Любава с Данилой. Пусть они и мертвы. «Тайна, покрытая мраком», – ответил вместо Яровита Лель. «Кое-кто считает, что Кощей все еще держит ее в плену. А я? Как меня забрали от Кощея?» «Тебя обнаружил в лесной избушке Леший. Кто-то оставил тебя там». Яровит сочувственно посмотрел на нее. «А с чего тогда решили, что я – это я, то есть дочь Живы?» Лада пыталась во всем разобраться. Выходило плохо. «Жива передала послание на бересте», – произнес посвист. «Иначе бы мы не догадались, ты ничем не отличалась от обычных детей». Лада слушала дальше. О том, как девочку привезли к Берендееву царство и решили, что ее нужно спрятать в мире людей, на всякий случай. Потому что темные боги постараются избавиться от нее в случае опасности для себя. Да и если Лада останется обычным ребенком, в Яви ей будет лучше. Взять Ладу вызвались дочь царя и Данила Мастер, давно влюбленный в царевну. Они покинули Дивь, чтобы скрыть девчонку от Кощея. «Почему они мне ничего не сказали?» Лада ощутила горечь во рту. Привычная реальность пошатнулась. Все, что она знала о себе, неправда. «Наверное, думали, что обойдется, и ты никогда не покинешь Явь», – пожал плечами посвист. «Любава не хотела, чтобы ты возвращалась в Дивь». «А почему я не могла остаться?» Настроение менялось каждую минуту. «Может, они были правы, и здесь будет только хуже?» «Знаешь», – Эль сделал паузу, – «я же бог любви, а ты богиня весны и домашнего очага. Идеальная пара. Так что я извелся в ожидании и просто похитил тебя». Он выдержал паузу и добавил. «Пораскинь мозгами. Ты хочешь повторения аварии? Навь будет убивать всех, кто станет между ей и тобою». Да, Лжематвей был, как всегда, в своем духе. Троллил, но Ладе полегчало. Выбора у нее на самом деле не было. «Берендеевы умерли из-за тебя», – произнес посвист. «Их погубила Навь. Охотились за тобой, а пострадали они». «Лада, не беги от правды. Тебя бы не оставили в покое. Если бы не мы, то темнобоги убрали бы уже тебя со своего пути. В тебе начала просыпаться сила. С этого момента по-старому ничего бы не осталось». Ладу замутило. «Как жить, зная, что самые близкие умерли по твоей вине? Она же не подозревала. Совсем ничего. Иначе бы настояла на том, чтобы отправиться в Дивь». А каждое слово, произнесенное братьями, звучало как приговор. «Не было ничего. Никакой силы. Только галлюцинации, но ими я бы охотно пожертвовала». Лель толкнул брата в плечо. Опять. Когда она злится, ее глаза... Договорить он не успел. Бог войны сделал предупреждающий жест. «Ты богиня», — отрезал Яровит. «И твое место среди богов. Пришло время вернуть равновесие между светлой и темной стороной. Ты не имеешь права оставаться в стороне». Менее всего Лада чувствовала себя богиней. Она до сих пор не могла встать. На нее навалилась такая слабость, что девушка уснула.